Музыка номер 3. Обе дочери фон Румпеля были пухленькими капризулями. Обе вечно теряли погремушки и соски, запутывались в пеленках и принимались орать, как резаные. Однако они выросли, несмотря на его отсутствие. И обе поют, особенно Вероника. Может, знаменитыми певицами и не станут, но отцу нравится. Они надевают большие фетровые боты и жуткие бесформенные платья, которые шьет им мать, с анютиными глазками, мелкой гладью на воротнике, складывают руки за спиной и выводят песенки, смысла которых не понимают по малолетству. Мужчины вьются вокруг, как мотыльки у огня, и если крылышки обожгут, то пусть не винят меня. То ли в воспоминании, то ли во сне, фон Румпель смотрит, как Вероника, проснувшись по обыкновению до рассвета, стоит на коленях в комнате Мари Лоры и вводит по улицам макета двух кукол, одну в белом платье, другую в сером костюме. Они поворачивают налево, поворачивают направо и подходят к собору, где стоит третья кукла в черном с поднятой рукой. Свадьба это или жертвоприношение, не угадать. Вероника поет так сладко, что слова тают, остается только мелодия, и кажется, будто звучит не девичий голос, а фортепиано, и куклы кружат в такт, переступая с ноги на ногу. Музыка умолкает, Вероника растворяется в воздухе, фон Румпель садится, макет перед кроватью кровоточит и отстраивает себя заново. Где-то сверху молодой человек начинает по-французски рассказывать про уголь.